Глава 14. Маленькая рыбка. Мы с Хоторном стоим лицом друг к другу на спортивных матах. Меня так и тянет поправить наклон его мяча, но я сдерживаюсь. Я здесь не для того, чтобы учить. Я должна сделать так, чтобы наше новое оружие смотрелось соблазнительно. У Хоторна пристальный взгляд убийцы, и это тоже очень привлекательно. Какое счастье, что нам не нужно постоянно сражаться. Не знаю, как бы он воспринял, если бы я одержала над ним верх, опрокинула на землю, сбила с ног. Он нападает первый. У Хоторна природный дар обращаться с двусторонним мечом, прокручивая, держать его в равновесии. Какое облегчение. Я переживала, потому что у Хоторна нет звания мастера мечей, а я уже одного такого одолела. Широко размахнувшись, красавчик делает выпад, золотистый луч свистит в воздухе, отражаю его зеркально. Мы работаем одинаковыми клинками, поэтому те отскакивают друг от друга. Несколько солдат прекращают тренировки и принимаются за нами наблюдать, стараясь показать отвагу и мужество Хоторна. Мне нелегко, приходится приструнить собственное эго. Хоторн атакует гидролучом. Я даю отпор таким же, и клинки снова отталкиваются. Серебристые энергетические мечи соприкасаются с невообразимым шипением. В ответном выпаде Хоторн разворачивает ко мне другую сторону меча. На сей раз я встречаю золотистое сияние серебристым клинком, и терлуч проходит его насквозь. Но я готова. Падаю на колени и откатываюсь из-под удара. Гидролезвие опять светится на полную. Я демонстрирую прием, который мог бы перерезать Хоторну лодыжки, в последнюю секунду дезактивируя меч. По толпе ползет гул. Мы показательно сражаемся почти час. Неплохая тренировка. Мне то и дело приходится выполнять обратные кувырки, чтобы ограниченные агрессивные выпады Хоторна выглядели точными и смертоносными. По завершении поединка зрители восхищенно переговариваются. Несколько парней подходят поздравить Хоторна с отличным боем. Один из приятелей хлопает красавчика по плечу, интересуясь мечом. Хоторн достает оружие, показывая особенности конструкции. К вечеру наглядная демонстрация приносит результаты. Еще до прибытия к месту назначения Хоторна беспрестанно спрашивают о новом мече. Ко мне никто не суется. Зато парни жалуются, что из раздевалки внезапно пропали бритвы. Примерно в полночь мы швартуемся к древу на базе «Сумеречный лес». Я просыпаюсь в капсуле от резкого удара. Глаза смотрят в темноту. Жуткие демоны сновидений не успели набрать полную силу. Верхнюю губу усеивают капельки пота. Запах только что сгинувших в мясорубке все еще со мной. Со времени нападения врат зари минула неделя, но я никак не могу его забыть. Дрожу лежа на своей койке. Никак не привыкну к крошечной капсуле. В ней я нахожу желанное одиночество, но когда оказываюсь в ее оболочке, весь мир исчезает. Я становлюсь лишь набором атомов, разбросанных в черной пустоте. Меня окутывает мрак. Но стоит поверить, что я вот-вот лишусь разума, маятник судьбы вновь отклоняется. Капсулу заливает яркий белый свет. Я дергаюсь и слепо моргаю. Дверь автоматически открывается. Из динамиков возле головы раздается женский механический голос. «Внимание, солдат Тропа! Через 29 минут вам надлежит покинуть базу «Сумеречный лес» для выполнения полевого задания. Проследуйте на палубу 134, ангар 12 за дальнейшими инструкциями». Сообщение непрерывно повторяется с обратным отсчетом минут. Отбрасываю одеяло и потираю глаза. Если они хотели, чтобы я наверняка все запомнила, выбрали верный способ. Выпрыгиваю из капсулы на мостки. Открытых люков немного. Наружу в нашем секторе выбрались лишь я и еще несколько женщин. Капсула Хоторна по-прежнему закрыта. Вибрирует метка, и я касаюсь сияющего меча. Над рукой загорается голограмма с обратным отсчетом. Я направляюсь в раздевалку переодеться в бронекостюм. Стоит шагнуть за порог, как кожу начинает тревожно покалывать. Внутри полно бойцов сумеречного леса. Они из тех опасных животных, что высовываются из нор только по ночам. «Так-так», — ухмыляется бандитского вида тип со шрамом на подбородке. «Новобранцы прибыли». В руке у него тер-винтовка. Приятели солдата, скрестив руки на груди, прислонились к шкафчикам. На нагрудных щитах черной брони выгравирована эмблема сумеречного леса. Фиолетовое древо раскинуло в стороны ветви, словно подсвеченные изнутри мягким сиянием. Вскоре в раздевалку стекаются и другие девушки, все как на подбор, симпатичные. Среди них Хэмон в сопровождении чужого бойца. «Я угодил в самый омут», — бормочет какой-то солдат рядом со мной. Он стоит достаточно близко, на меня падает его тень. «Маленькая рыбка, а? Маленькая рыбка! Ты у нас редкий экземпляр, как тебя зовут?» Не обращая на него внимания, беру защитный костюм и стараюсь протиснуться мимо приставалы. Тот прижимается ближе, обжигая мою шею дыханием. «Не уплывай, рыбка! У меня всего 20 минут до явки на службу. Я брошу тебя обратно в пруд, но сначала придется тебе для меня кое-что сделать». «А я тебя выпотрошу», — заявляю я, прижимая неактивированную рукоять клинка к его паху. «Шаг назад!» Он послушно отступает. Еще один боец рядом с нами заливисто смеется. «Это тебе не рыбка, Каррик. Ты поймал на крючок акулу. Это Розель Сенсисмот». Солдаты многозначительно переглядываются. «Вот оно что тянет, Каррик. Они для тебя такое придумали, что ты и дня не продюжишь. Лучше соглашайся на мое предложение. Тогда твое место, если будешь слушаться, займет кто-то другой». «Я не умею слушаться», — говорю я, уходя переодеваться в душевую. Вернувшись, застаю у своего шкафчика Хэмон в боевой броне. Древо на ее груди светится, как и у меня, серебристым сиянием. На голове у нее шлем, но визор поднят. «Мы отправляемся с Протиумом 445. Они просмотрели наши списки и выбрали самых привлекательных новобранцев. Я надеваю шлем. Зачем мы им? Пока не знаю. Держись меня, и я верну тебя на базу». Киваю в ответ. «Мы отправляемся на палубу 134. На входе в ангар 12 сердитый боец толкает нас с Хэм в разные стороны. «Можно нам остаться вместе?» — спрашивает она, показывая на меня. «Боже, как мило! Девочки хотят остаться вместе, Толман!» «Уж прости», — ухмыляется Толман, — «каменный лес нам не указ. В любом случае тебе не захочется оказаться там, куда посылают Сенсисмот, поверь». Он направляет на нее винтовку, и Хэм отступает, не отводя от меня взгляда. «Мы садимся в разные корабли». Транспортник почти полон. Солдаты лет 20 или старше устало ютятся на узких сиденьях. Мрачные лица испачканы грязью, а по броне размазана кровь. Я пытаюсь найти свободное место. «Неужели второрожденная Сенсисмот решила осчастливить нас своим присутствием?» — восклицает один из бойцов. Он сплевывает мне прямо на ноги, остальные следуют его примеру, и вскоре всю мою броню сплошь покрывают плевки. Я сажусь впереди, возле пилотов. Подходит другой боец и вручает небольшой патронтаж. Такой достается только мне, прикрепляю его к бронекостюму. В одном отделении у него красные маячки меддронов, в другом черные, для вызова дронов смерти. Кроме цвета, они ничем не отличаются. «Куда мы направляемся?» – спрашиваю я. «Тебя сбросят с транспортника между рубежами противника и нашими, к востоку от линии огня», — хмуро сообщает боец, — «где уже не сражаются. Мы отправляемся на передовую к западу от твоей позиции. Боевые действия могут снова развернуться в ту сторону, так что будь наготове». «И тогда тебя зажмут в ловушке между нами», — хихикает солдат, что сидит рядом со мной, наставляя на меня пальцы, словно пистолет, — «в мертвой точке». «Если бы это зависело от нас», — вмешивается парень, сидящий напротив, кивая на отряд, — «ты бы отправилась сражаться, а не искать раненых. Но касательно новобранцев существуют правила». «Мечи размякли, вот в чем дело», — говорит другой, сплевывая через выбитый зуб. «В мои времена кровопийца Сенсисмот сдохла бы первая, а теперь тебе придется всего лишь подтирать за нами, когда мы обосремся». «Да здравствует прогресс», — бормочу я. Мой сосед хохочет, хотя его смех больше похож на предсмертный хрип. «Смотри-ка, дерзкая, я думал, ты как мамаша, а ты в папочку. У него и его кореши из добродетелей всегда шуточки наготове». Понятия не имею, правда ли этот человек знаком с Кеннетом или лишь наблюдал за ним на экране, но мысль, что кто-то считает меня похожей на отца, нервирует. Кеннет из тех типов, с кем садишься рядом, только убедившись, что он не отодвинул стул. «А ты не из тех, кто подставляет щеку перворожденным, верно, детка?» Я задираю подбородок. «Главное смыться, пока они не начали издеваться всерьез. Самовлюбленные дураки никогда не замечают, что второрожденный сбежал из их цирка». «Что ж, может, ты не просто заезжая красотка», — одобрительно хрюкает боец. «Посмотрим, как справишься». «Дерьмо за тобой подтирать не собираюсь», — заявляю я, и они невольно смеются. Дверь транспортника закрывается, и мы отправляемся на фронт. Скоро рассвет, и большинству из нас удалось отдохнуть не дольше нескольких часов. В воздухе некоторые солдаты засыпают. Вокруг раздается храп и покачиваются шлемы. Я не смыкаю глаз, слишком волнуюсь, и к тому же никому здесь не доверяю. Спустя пару часов полета открывается люк, и в него врывается ветер, такой ледяной, что зубы выбивают дробь. Меня трясет от страха, словно в мое сердце, как в боевой барабан, стучит молот давно умершего бога. У меня на счету лишь один прыжок, и тот в симуляции. Я прячусь за визором от стылого воздуха. Тут же активируется монитор визуального доступа. На нем появляется изображение роскошной женщины с обнаженными плечами. Она уроженка удела алмазов. Ее идеальная прическа и рубиновые губы выглядят совершенно не по-военному. Голос низкий и сладострастный, словно леди приглашает на свидание, а не на огневой рубеж. «Солдат», — выдыхает женщина, призывно улыбаясь, — «тебя избрали для спасательной миссии. Задача — обнаружить раненых мечей своих братьев и сестер и пометить их красными маячками. Медицинский дрон о них позаботится. Ждать прибытия дрона нет необходимости. Ищи следующего, кому требуется помощь. Кроме красных маячков тебе выданы черные. Не забывай помечать ими вражеских бойцов, как травмированных, так и здоровых. Это крайне важно. Маячок вызовет дрона смерти. После этого двигайся дальше, удостоверясь, что патронтаж закрыт, и остальные черные маяки не активированы. В случае множественного срабатывания маячков, немедленно выбрось сумку и побыстрее выйди из зоны поражения. Неспособность использовать черные маячки по назначению ведет к серьезному взысканию. Помни, чем больше врагов ты пометишь черными маяками, тем быстрее мы закончим ужасную войну и насладимся желанным миром и процветанием. Мы это заслужили. Ты также должен собрать оружие погибших и раненых. Просто клади его в автоматические грузовые дроны. Они находятся на поле боя. «Удачи, солдат, и спасибо за службу! Да здравствуют уделы республики!» Экран гаснет. Боец, что выдал мне патронтаж, встает у открытого люка. Загорается зеленая лампочка. Он идет по проходу, стуча костяшками пальцев по шлему каждого солдата, кроме меня. А потом снова возвращается в переднюю часть транспортника. Поднимает вверх руку, показывая три пальца. Потом загибает один из них, другой и, наконец, последний. Отряд встает и, переваливаясь, спешит к двери, подвое прыгая в ночь. Руководящий выгрузкой ждет несколько секунд, затем направляется ко мне. И я тоже получаю удар по шлему. Сердце несется вскачь, колени дрожат. Поднимаюсь и иду к открытому люку. Внизу непроглядная ночь. Свет исходит только с неба, где горит полумесяц и россыпь звезд. Солдат показывает мне три пальца. 2, 1. Я прыгаю. Сначала я ничего не вижу. Но затем прибор ночного видения улавливает с земли тепловой след. Детектор рельефа запускает встроенный в бронекостюм гравитатор, приводя в действие силу отталкивания магнита, который противостоит расплавленному металлическому ядру планеты. Давление больно обрушивается на грудь, словно ту придавило сейфом. Изо всех сил старательно держу шею прямо и расправляю плечи, хрипя и задыхаясь. За последние несколько десятков футов до земли давление ослабевает, но удар о поверхность все равно выбивает из меня дух. Кряхтя поднимаю голову. После падения на шлеме появилась вмятина. Озираюсь в поисках других солдат, но не замечаю ни одного. Вокруг царит тишина и никого нет. Лишь я, пригвожденная к земле тяжестью ночи. Стягиваю перчатку, смотрю время на метке. Почти рассвело. Прямо по грязи отползаю в укрытие за небольшой группой деревьев. Проверяю винтовку. Хочу удостовериться, что она заряжена. Усаживаюсь, оперевшись на ствол дерева, кладу оружие на колени и жду восхода. Наконец над полем встает солнце. В его свете земля вокруг выглядит коричневой и странной. Поле битвы окутывают белые клочья тумана. Становятся слышны звуки выстрелов и грохот зажигательных устройств. Менее чем в четверти мили небо озаряют вспышки. В их свете бесплодные деревья кажутся фиолетовыми. Поднимаюсь и иду по направлению к бою. Ближе к бывшей линии огня, где находятся траншеи и блиндажи, начинают попадаться тела. Грязная почва пропитана кровью. Смертельная волна, обрушившаяся сюда ночью, оставила за собой лишь шлак. Вокруг просто бойня. Поднимаю лицо к небесам, ища в них ответ, но мне достаются лишь капли тумана, оседающие на визоре. Слышу поблизости стон. Падаю на колени и принимаю шарить среди грязи и кусков тел. Отряхнув песок с брони, вижу знакомую эмблему. Меч. Наш. Меня затапливает облегчение. Я открываю его визор, чтобы взглянуть на лицо. Боец старше меня, ему около 30. Из ноздри у него течет струйка крови. «Помоги», — умоляет он, глядя невидящими глазами. «Все будет хорошо», — уверяю я, надеясь, что это правда. Никак не получается открыть патронтаж, прикрепленный к поясу. Перчатки слишком толстые, так что я снимаю их и пристегиваю к броне. Воздух сквозит прохладой, кончики пальцев сразу розовеют. Я достаю маячок меддрона и прикладываю к броне раненого. Диск прилипает, как намагниченный. Начинает мигать красная вспышка, вызывая подмогу. Пытаюсь подняться, но солдат хватает меня за руку. «Пожалуйста, помоги!» «Дрон уже в пути, все будет хорошо, боец», — приглушенно говорю я напряженным голосом. «Пожалуйста», — умоляет он. Беру его за руку, не отпуская ее до прибытия меддрона, и лишь потом отодвигаюсь, чтобы дать ему выполнить работу. Синий луч лазера сканирует все тело изувеченного солдата. Дрон выдвигает щупальце-манипулятор и колет солдата в шею шприцем, наполненным белой жидкостью. Раненый, наконец, перестает стонать и закрывает глаза. Дрон выдвигает еще две клешни, одна прикрепляется к бронекостюму солдата, а вторая обеспечивает неподвижность спины и шеи. Затем щупальца приподнимает раненого и появляется еще один манипулятор. Он расправляет под телом солдата прямоугольник ткани, и тот наполняется воздухом, превращаясь в носилки. Дрон укладывает бойца на носилки, закрепляя тело ремнями. Затем конструкция поднимается и улетает в противоположном от поля боя направлении. Дрон втягивает конечности и исчезает в тумане. Я двигаюсь дальше, переворачиваю тела, проверяю, бьются ли сердца, открываю визоры, чтобы уловить дыхание. Все мертвы. И мечи, и солдаты Врат Зари в их воинских доспехах и необычных шлемах. В полдень небо такое же серое, как на рассвете, и туман не редеет. Делаю глоток воды из соломинки, встроенной в шлем. Запас на исходе, а я не знаю, когда меня заберут и собираются ли забирать вообще. Битва так близко, что грохот снарядов слышен отчетливо. Боковым зрением замечаю движение чьей-то руки. Солдат в темной броне с выгравированными на нагрудном щите воротами лежит среди других бойцов с эмблемами фиолетового древа. Его визор опущен. На нем клубится ночное небо, засасываемое черными дырами. Я уже видела такой визор раньше, в момент нападения на командира отряда Врат Зари, который снится мне почти каждую ночь. Но вряд ли это тот же самый человек. Скорее всего, они просто оба из удела звезд. Мятежник тянется за термичом, но мертвое тело, придавившее его к земле, не позволяет. Он как раз пытается скинуть с себя труп и тут замечает меня. Одна рука у него совершенно непригодна. Броня взрезана от плеча до живота. Я уже близко. Он снова старается взять меч, но тот слишком далеко, а я пинком отшвыриваю его еще дальше. Боец, тяжело дыша, роняет голову на землю, оставляя попытки. «У меня дрожат руки. Я должна на него посмотреть». Подбираюсь ближе, активирую термеч и подношу к шее врага. «Открывай визор», — приказываю я. «Зачем?» — низким голосом спрашивает он. Визор откидывается вверх, показывая искаженное болью лицо. Я пристально смотрю на него. «Чего пялишься? Просто убей!» — кричит мятежник. Мои руки дрожат, и он это видит. Дезактивирую меч, креплю к зажиму на бедре. «Не думал, что ты трус, крошка-меч!» Достаю из патронташа черный маячок дрона смерти. «Да ты же робот!» — не успокаивается боец. «Такой же, как они все. Тебя запрограммировали не думать, только следовать приказам. Так действуй, как велено. Спорим, ты даже не знаешь, почему не можешь поступать по-своему. Так тебя растили. Тебе промыло мозги их общество. Их общество! Оно никогда не было твоим с того момента, как ты сделал первый вдох». Я кладу маячок ему на ботинок. Раненый старается соскрести его об землю, но тот держится крепко. Мигает зловещий черный свет, вызывая ближайшего дрона смерти. Почва под ногами содрогается, звуки битвы становятся ближе. Мятежник снова старается дотянуться до меча, отчаянно стонет, пытаясь избавиться от сигналки, но та впилась в него будто клещ. «Этот парень не один из тех, кто напал на меня в горне, я точно знаю. Скорее всего, он там никогда и не был. Осознавать несправедливость происходящего мучительно. Хватаю меч противника, чтобы отдать ему, пусть хотя бы защищается. Но стоит взяться за оружие, как кожу обжигают искры и палящий жар. Кричу от боли, отбросив клинок. На правой ладони расцветает красный рубец, четкий след гербового рисунка, выгравированного на рукояти». «Что, больно? Он знает, что это не я». Мстительная ухмылка на лице, измученном лихорадкой, раздражает сильнее запаха подпаленной плоти. «Меня тошнит. Подбородком нажимаю кнопку внутри шлема, чтобы откинуть щиток визора. Тот успевает немного открыться, и рвота все же извергается только на землю. Закончив, отхожу на пару шагов и сажусь, баюкая опухшую руку. На оружейном ремне есть отсек с аптечкой». Одной рукой на ощупь выуживаю оттуда мазь и чистую повязку. Лекарство охлаждает кожу и дышать становится легче. Разрываю зубами упаковку повязки, обматывая ее вокруг ладони. Наконец устало опираюсь спиной на камень и таращусь в пространство перед собой. Раненый тянется к поясу. Я настораживаюсь, встаю, но боец вытаскивает не оружие, а маленькую белую таблетку и подносит ее ко рту. Он уже собирается проглотить кругляш, но я бросаюсь вперед и выбиваю яд у него из руки. Раненый стонет, закрывая глаза. «Разве ты не должен сражаться?» Я пинком подбрасываю его меч ближе к нему и отскакиваю назад. Оружие он так и не берет. «Никто не сражается, чтобы остаться в аду. Твой дрон будет пытать меня, крошка-меч. К чему торчать тут на привязи?» Из его рта свисает слюна. «Знаешь, как говорят?» Он шарит рукой по земле в поисках капсулы с ядом. «Нет». Я тащу в сторону труп, лежащий на нем, но парень этого, похоже, не замечает. Он дышит все медленнее, кожа становится бледнее. «Так написано в книге», — хрипит он. «Бывает друг более привязанный, нежели брат». Я, наконец, снимаю с него груз мертвого тела, освобождая поврежденную руку и впервые вижу его раны. Ключица разрезана, но ничего непоправимого. «Что это значит?» – спрашиваю я. «Даже если брат тебя покинет, настоящий друг всегда останется с тобой». Звучит, как речи перворожденных. Он смеется, словно в бреду. «Да, но, думаю, есть и другой смысл. Почему ты осталась?» Опустившись возле мятежника на колени, кладу ему на лоб здоровую руку. Кожа липкая, раненый дрожит. Наступает болевой шок. Из тумана подплывает дрон смерти. Из сердцевины у него выскальзывает стальной канат и затягивается на шее жертвы. Беспилотник пытается просканировать его метку, но на левой руке изувеченного бойца только шрам, оставшийся после удаления чипа. «Назовите удел происхождения», — требует адская машина. «Я-то знаю, что солдат из звезд, об этом говорит его шлем. Удавка на шее мятежника ослабевает, чтобы он мог ответить. Раненый задыхается, но ответа не дает. Здоровой рукой вытаскиваю из ножен меч, и как только тот активируется, разрубаю дрон пополам. Снимаю с шеи бойца стальное щупальце. Тот делает резкий вдох. Заледеневшими пальцами убираю сигналку, а затем, встав, подбрасываю ее в воздух и взмахом меча вывожу из строя». «Зачем ты это сделала?» «Так нельзя», — отвечаю я. «Ты беззащитен». Однако этого недостаточно, чтобы он выжил. Достаю из патронташа красный диск и кладу на ботинок, туда, где только что лежал маяк смерти. Что это? Зачем? Если не оказать тебе помощь, ты умрешь. Ты без метки. Меддрон не станет лечить тебя, не идентифицировав. Мечом отрезаю руку мертвого солдата из нашей армии и кладу ее поверх торса бойца Врат Зари. Появившийся дрон сканирует метку. Какое-то время ничего не происходит. Беспилотник бесцельно висит в воздухе. Затем из его сердцевины вырывается яркий лазерный луч и взрезает броню солдата Врат Зари. Затаив дыхание, слежу за работой механического врача. В шею бойца вонзается шприц. Раненый теряет сознание, а я облегченно вздыхаю. Земля снова дрожит. Мина взрывается так близко, что меня осыпает комьями грязи. Но уйти нельзя. Нужно дождаться, пока беспилотник закончит. Иначе беднягу уволокут на носилках в медицинскую вакошлюпку и доставят в сумеречный лес, прямо в руки дознавателям. А те устроят мятежнику такое, что дрон смерти и рядом не стоял. Наши тем временем отступают. Я опускаю визор и принимаюсь укладывать вокруг раненого, с которым решила остаться, трупы, строя ему убежище. Потом стараюсь как можно незаметнее подобраться ближе. Манипулятор дрона как раз сшивает обожженные края его кожи. Закончив, он накладывает на рану повязку. Моя решимость задержаться тает. Дрон поднимает бойца Врат Зари, грузит его на аэроносилки, пристегивает и, наконец, улетает. Носилки поднимаются в воздух, но я взмахом меча уничтожаю механизм самонаведения. Аппарат медленно сдувается. Носком сапога я подпинываю меч к руке солдата. К его бедру я прислоняю включенный фонарик, направив луч в небо. Надеюсь, это поможет повстанцам найти своего. А потом бегу со всех ног. Грохочет взрыв, и меня накрывает обжигающим сполохом, сбивая на землю. На несколько секунд я глохну, но вскакиваю и снова бегу. От страха живот наливается тяжестью. Я сглатываю желчь, бросаю взгляд назад. Вспышка термоядерного взрыва опаляет визор сбоку. Просто скользнув по нему, уношу ноги изо всех сил. Впереди взлетают транспортники. Пора поднажать, мышцы бедер горят от напряжения. Позади море огня. Я приближаюсь к своим, но забраться не успеваю. Люк закрывается, и корабль отрывается от земли прямо передо мной. На сей раз сдержать слезы не получается. «Стойте!» — кричу я. «Пожалуйста, остановитесь!» Я в ужасе рыдаю, глядя, как транспортник превращается в точку в небе. Повсюду вокруг изувеченные тела мальчиков-солдат. Спотыкаюсь об одного из них, чуть ли не падаю, но продолжаю идти. Вдруг меня захватывает сильный вихрь. Впереди приземляется небольшой воздухолет. Люк уже открыт. Из него выглядывают мечи с винтовками наготове. Они расстреливают надвигающийся позади меня шквал врагов. Несколько наших выпрыгивает из корабля. Один из них, высокий боец, хватает меня за руку и тянет воздушное судно. Трап из люка так и не выдвигается. Солдат подсаживает меня и забрасывает внутрь. Я кувырком падаю на пол. Один за другим бойцы возвращаются назад. Высокий делает знак, и мы начинаем набирать высоту. Вокруг рвутся мины, корабль трясется, меня швыряет из стороны в сторону. Тот самый боец падает сверху, прижимая к полу. Остальные держатся за стены. Хриплю, стараясь отдышаться. Наконец судно стабилизируется, и его ход выравнивается. Солдат откатывается в сторону, нажимает кнопку, поднимающую мой визор, и щиток соскальзывает назад. Я тоже нажимаю кнопку на его шлеме. Забрало открывается, и на меня смотрят самые прекрасные в мире глаза цвета штормового неба. Хоторн.